«Милости просим». Он галантно подвинул Маше стул, протянул чашку «Будьте хозяйкой». На столе пыхтел начищенный самовар. Когда Маша стала разливать чай, Коля сказал: «В Ленинграде жизнь сейчас нелегкая, это верно, но покойников там не едят». «Фрикаделек и котлетов из них не делают», — кивнула Маша. «Не понял», — насторожился Серафим, разгрызая огромный кусок сахара. «Когда мы с поезда сошли, к Маше косоротая старуха подвернула», — начал Коля, внимательно наблюдая за священником. «Так вот она и сказала про эти самые фрикадельки». «А я, собственно, при чем?» — повысил голос Серафим. «Рассуждаем согласно науке логики», — сказал Коля. «Слово «фрикадельки» явно не деревенское. От кого могла слышать старуха это слово применительно к обстановке в Ленинграде?» «Да от любого проезжего, раз она по вокзалам шляется», — не слишком уверенно заявил Серафим. «Верно», — согласилась Маша. «Только мне сдается, она про этих покойников на проповеди в церкви слышала. Или я ошиблась?» По сузившимся глазам священника Маша поняла, что угадала. «Глупо, батюшка. Этак и в ГПУ загреметь можно». «Уж не ты ли меня туда отправить хочешь?» На лбу Серафима выступили мелкие бисеринки пота. «Не пойму я тебя, отрок. А когда я не понимаю человека, я его боюсь. А когда боюсь, я его...» «Спрячь пистолет, дуралей», — грубо сказал Коля, хотя Серафим никакого пистолета и не достал. «Он же у тебя под рясой. Если хочешь тягаться, смотри». Коля в долю секунды выдернул из-за пояса свой кольт и приставил к колбу священника. «Негоже хозяина дома этак честить», — криво улыбнулся Серафим. «Убери». «То-то...» — Коля спрятал кольт. «А то ходим вокруг да около. Не узнаю вас, батюшка». «Ну, а если Арсений тебе все завещал, ты уж верно знаешь, как его кликали. В том, в другом мире», — напрягся священник. «Чинушей его кликали». «Ладно», — кивнул Серафим. «Это ты от милиции узнать мог. Невелика задача. Не обижайтесь, гости дорогие, но я вам назначу испытание. Выдержите, будет разговор. Не выдержите...» Серафим развел руками. «Тогда ваши, ну, те, с черными ленточками, дырок нам понаделают», — сказала Маша. «Не опровергайте, батюшка, не трудитесь. Мы ведь биты, понимаем, что к чему, о чем речь». «Да пустяки», — улыбнулся священник. «Кресты носите?» «Какой же блатняк без креста?» Удивился и обиделся Коля. «Маша, покажи». «Не надо, не надо», — запротестовал священник. «Не в крестах дело. Вы ведь, небось, не венчаны в церкви. Не до того вам было». «Верно, не до того», — Коля переглянулся с Машей. «Вы нас повенчаете?» — радостно крикнула Маша. «Вот славно, я так мечтала». «Повенчаю. Вот вам и проверка будет». «Не понимаю», — сказал Коля. «Все поймешь», — прищурился Серафим. «Потерпи». Под вечер Коля обнаружил слежку. Случилось это так. Он вышел на крыльцо Поповского дома покурить и увидел на другой стороне площади мужика, который стоял и щелкал семечки. Мужик не скрывал своих намерений. Он уставился на Колю и даже подмигнул ему. «Ах ты, мать честная!» Коля даже почесал в затылке. «Чертов поп!» Он сошел с крыльца, двинулся к околице. Мужик не отставал. Коля повернул назад, мужик следом. Коля вошел в дом. Серафим читал какой-то журнал. «Так мы не уславливались», — с сердцем сказал Коля. «Как?» — из-под очков посмотрел Серафим. «Кто этот фраер, который топает за мной по пятам?» «Ах, этот!» — махнул рукой Серафим. «Охрана твоя, Коленька. Твоя и жены твоей. Епифаном звать, надежный мужик». «Не нуждаемся». «Не скажи». «Маша сама пожаловалась на тех с черными ленточками. Время лихое. Мне жаль будет, если тебя обидят. Не обессудь». «Не валяйте дурака, батюшка», — рассердился Коля. «Ваше недоверие меня обижает. А вот заслужишь доверие, оно и по-другому обернется». Серафим снова углубился в журнал, и Коля понял, что спорить бесполезно. Черт с вами,